«11. Эй, ты как?» — спросил он, когда Эзру перестало потряхивать. «Лучше не бывает просто», — ответил он, накрыв его ладонь своей. «Чертовски хорошо. Но мне все еще мало», — признался он. «Я вижу». Джек хмыкнул, отметив, что член Эзры почти не опал. «И что же мне с тобой делать, с таким ненасытным?» Он поцеловал парня в шею. «Все, что захочешь», — ответил Эзра. «Я весь твой, полностью в твоем распоряжении», — промурлыкал он ему, продвигаясь ближе. «Ну, сегодня ведь твой день рождения», — напомнил Джек. «Может, у тебя есть какие-то пожелания?» «Хочу услышать твои самые развратные фантазии обо мне», — улыбнулся Эзра. «Вообще-то, предлагая тебе высказать пожелание, я имел в виду нечто более конструктивное», — хмыкнул Джек. «И я стараюсь не фантазировать о тебе. Мне кажется, фантазия — это больше по твоей части. Так что давай, выкладывай». «У тебя есть что-нибудь для БДСМ?» — спросил Эзра, и глаза у него горели, как фонарики. «Ну, вообще-то есть». Джек чуть наклонил голову. «Тебя интересует что-то конкретное?» «В прошлый раз мне очень понравилась порка», — ответил он, наползая на него, как удав. «Что у тебя здесь есть?» Ну, пойдем». Поцеловав его, Джек поднялся на ноги и протянул руку Эзре. «Сюда». Он указал на дверь и распахнул ее перед парнем, включил свет. Эзра натурально остолбенел, увидев отлично оборудованную игровую. Он ахнул и подошел поближе, разглядывая стейки и козлы и многое другое. Член у него моментально встал. «С ума сойти!» Джек наблюдал за ним со стороны, только закурив и облокотился о дверной косяк. Реакция парня не укрылась от его внимания, и он сам снова ощутил прилив жара к паху. «И что тебя особо заинтересовало?» — спросил он. Эзра повернулся к нему со стеком в руках. Из шоколадной, плетеной кожи с мягкой петлей на конце. «Просто прекрасный!» — промурлыкал он. «Это очень больно». «Зависит от того, как бить», — ответил Джек, скользя взглядом по его телу. «Можно до кровавых следов. А можно так, что ты будешь умолять ударить тебя снова». Он не сомневался, что Эзре это понравится, учитывая первый опыт. «Я уже готов умолять тебя». Эзра взял стек в зубы и опустился перед Джеком на колени. Член уперся ему в живот и оставил влажный след. «Умоляй!» — одобрительно кивнул Джек, глядя на него сверху вниз. «Мое полное имя — Айзек Джек», — для справки сообщил он, погладив парня по волосам. «Пожалуйста, прошу тебя, выпари меня. Айзек Джек, умоляю!» — простонал он, чуть невнятно из-за стека между зубов. По спине бежали колкие мурашки. Наклонившись, Джек взял стек и погладил им Эзру по щеке. «Ты помнишь стоп-слово?» — спросил он, задев кончиком стека соски бусинки. «Ананас?» — припомнил Эзра, облизнув губы. «Пусть будет ананас». «Хорошо». Джек затянулся последний раз, выбросил окурок в пепельницу и стал обходить Эзру по кругу. «Обопрись на локти», — приказал он. Эзра тут же принял нужную позу, став похожим на блудливого кота, который только и думает об удовольствиях. «Вот так?» «Вот так», — кивнул Джек и провел стеком между ягодиц, где было влажно от его спермы, а потом, не замахиваясь, нанес короткий жалящий удар. Эзра не ожидал удара прямо между ягодиц, практически по промежности, и ахнул, когда его прострелило огненным ударом до самой макушки. Но это и усилило возбуждение. Снова усыпив его внимание, Джек погладил стеком яички и следом нанес два удара по ягодицам, почти не оставляя следов. «Поднимайся», — приказал он. На оба удара Эзра ответил легкими вскриками, а когда поднялся, выяснилось, что коленки у него ходуном ходят. Он взял себя в руки и, пошатываясь, встал и взглянул на Джека, ожидая дальнейших указаний. Сейчас я тебя зафиксирую, и ты не сможешь повеселиться», — стал негромко объяснять Джек. «Поскольку это уже не первая сессия, я не остановлюсь, если ты просто попросишь. Только стоп-слово», — предупредил он и повел Эзру к Андреевскому кресту. «Становись лицом к нему». Эзра понятливо кивнул и подошел к кресту и позволил Джеку зафиксировать себя как следует. Дыхание у него сбивалось и прерывалось, по спине потек пот. Погладив его по ягодице, Джек вытащил фиксатор посередине и сложил крест вместе с Эзрой под углом 90 градусов, так что задница оказалась удобно выставлена. Тогда он отошел к стеллажу и вернулся от него с небольшим анальным вибратором, который медленно ввел в парня. Эзра отозвался стоном, поерзал и понял, что это невозможно, и смирился, хотя стоящий член больно упирался в крест. Но это еще больше возбуждало. В иной ситуации Джек еще кольцо на член ему надел бы, но сегодня в этом явно не было необходимости. Пошевелив немного вибратор, он закончил с подготовкой и снова взял в руки стек. В этот раз удары были посильнее и оставляли следы. Эзра уже вскрикивал, не стесняясь, звонко на всю игровую. Зад у него горел и пульсировал особенно сильно, дырка, сжимающаяся на вибраторе. Запрещать ему кричать Джек не стал. Для Эзры это было рановато. Скоро, когда маленькие ягодицы были ярко расчерчены полосами, он сменил стек на флогер и стал охаживать все тело Эзры. Несмотря на довольно болезненные ощущения, Эзра не просил его останавливаться. Ему было так хорошо, что он был растерян, ведь никогда прежде он такого не испытывал. Пот капал с него крупными каплями, по носу потекли слезинки, все тело горело от ударов, а горло соднило от вскриков. Когда все тело парня было алым, Джек отложил девайс и, встав у него за спиной, стал покрывать поцелуями его спину, вжимаясь каменным стояком в его ягодицы. Ему было искренне обидно, что это маленькое сокровище не его и никогда ему принадлежать не будет. Эзра поскуливал, ощущая горячие поцелуи каменный стояк Джека, и все это только усиливало ощущение от ударов, еще гудящих на коже и вибрации внутри. «Пожалуйста!» — пролепетал он, дрожа. «Чтобы что-то попросить, сначала нужно спросить разрешение говорить», — сообщил ему Джек, прерываясь на ласки, пока не оказался между ног Эзры, и там принялся вылизывать дырочку вокруг вибратора. «Господин!» — вдруг выдохнул Эзра. «Прошу, можно мне ваш член?» «Ты его очень хочешь?» — спросил Джек и принялся покачивать вибратор, начав покусывать ягодицы. «Очень, очень хочу. Это все, о чем я могу мечтать, господин!» — проскулил Эзра, охрипнув от вскриков. Больше медлить Джек не стал. Он вынул вибратор, отбросил его в сторону и, сжав ягодицы Эзры, стал входить в него. Тот все равно был безумно тугой, двигаться пока получалось не быстро, и Джек моментально взмок. Эзра всхлипывал и скулил, стараясь сосредоточиться на дыхании. Член Джека протолкнулся внутрь и надавил как раз на простату то, чего ему не хватало с вибратором. Если бы парень мог, он бы выгнулся, но он мог разве что пальцами пошевелить. Абсолютный контроль. То, чего не хватало Джеку. И сейчас, наравне с чисто физиологическим удовольствием, он по-настоящему кайфовал, подчиняя себе все. Огладив спину Эзры, он стал двигаться, подкручивая бедра для правильного угла. Парнишка под ним вскрикивал и едва ли не взвизгивал, когда член Джека снова и снова попадал прямо по простате. Зажатый член Эзры тек, и яйца поджались так, что он был уверен, что оргазм — лишь дело времени, и ему не придется даже касаться себя. В этот раз тело Эзры подстроилось быстрее, и скоро Джек смог двигаться резче. Он сжимал бедра юноши и на каждом поступательном движении буквально натягивал его на себя, рыча от удовольствия. По лицу Эзры текли слезы. Он дрожал всем телом и сорвал к черту голос, пока Джек размашисто трахал его. Боль мешалась с удовольствием, и все это усиливалось от действия таблетки, и в какой-то момент Эзра понял, что улетает в космос. Поначалу Джек решил, что Эзра кончил. Но ощущения были другие, и тогда его практически осенило. Мальчишка провалился в сабспейс. Из-за этого его самого накрыло так, что рычание переросло в долгий стон, и он кончил. Эзра все еще пребывал в нирване, глухо постановая и слабо подергиваясь, едва дыша от накрывшего его удовольствия. Как только Джека немного отпустило, он тут же вышел из парня, отстегнул его и, бережно подхватив на руки, понес в спальню. Парнишка даже толком не понял, что что-то произошло. Он просто плыл и покачивался на волнах в руках Джека, пока не оказался на постели. Бережно уложив его, Джек снова стал покрывать тело парня поцелуями, но теперь нежными, невесомыми, давая ему прийти в себя. Через некоторое время Эзра шевельнулся и осознанно посмотрел на Джека и весьма удивился. «Как я здесь оказался?» — спросил он охрипшим голосом. «Я тебя принес», — ответил он, взяв парня за руку и поцеловав пальцы. «Ты словил сабспейс». «Что я словил?» — не сразу понял Эзра, подняв брови. «Состояние. Как бы тебе объяснить?» — Джек задумался. «Когда сознание как бы отключается, потому что ощущения слишком сильные». «А, да, очень похоже на то, что я ощутил», — улыбнулся парень. «Это же хорошо». «Это очень хорошо, детка». Джек поцеловал его в щеку, улыбнувшись. «Это твоя первая полноценная сессия, а ты уже испытал такое. Хотя списывать таблетки со счетов тоже не стоит». «Где мне найти такого, как ты? Кто будет со мной проводить сессии?» — вздохнул Эзра, гладя его по плечу. «Найдешь еще лучше», — заверил его Джек, придвинувшись поближе. «Не идеализируй меня, детка. Устал?» «Очень. Мне кажется, действие таблетки заканчивается», — ответил он, обняв его. «Погладь меня немножко». «Могу даже не немножко». Джек обнял парня, прижав к себе, и стал гладить по спине. «Спи, детка. День был длинный». «Но он был лучше всех на свете», — ответил ему Эзра, закрывая глаза и прижимая щекой к его груди. «Надеюсь, следующие будут еще лучше», — шепнул в его макушку Джек, закрыв глаза.